она принесла ему деньги и славу и была переведена на многие языки. Через 2 года в Англии вышел на экраны фильм «Британский агент», который остался в истории кино как один из лучших авантюрно-исторических фильмов, не только по своему содержанию. Россия, революция, заговор, тюрьма, любовные перепития англичанина с русской, но и потому, что самого Локкарта, Стивен Локк, играл большой английский актер Лесли Ховард. Муру, Елена, играла Кей Фрэнсис, красивая, черноволосая, большеглазая актриса с нежным мягким лицом и тонкой талией. Ставил фильм Майкл Кертис, известный в то время режиссер. Пресса писала восторженно. Сюжет, богато прошитый потрясающими драматическими моментами, прекрасно и живо использован на экране. Это эпизод из книги Р. Брюса Локкарта. Лесли Ховард играет в мужественном и в то же время мелодраматическом стиле. 2 момента фильма, по мнению критика «Нью-Йоркской Таймс», могли бы быть сделаны более тонко. Во-первых, апогей личных романтических переживаний молодых любовников на фоне величайшей революции нашего времени может показаться зрителям не таким уже существенным. Во-вторых, в конце, когда Кей Фрэнсис смело объявляет Ховарду, что она прежде всего женщина и только потом чекистка и шпионка. Наряду с Лениным в фильме были показаны и другие большевистские герои со странными фамилиями. Зубинов и Калинов. Последняя, очевидно, была составлена из Калинина и Корнилова. Но в те времена Голливуд был известен своими несуразными русскими именами, а его влияние было очень сильно. Русские сюжеты были в большом ходу, и в каждом фильме появлялся кто-нибудь с немыслимой фамилией. Был даже фильм, где 2 русские принцессы назывались Петрушка и Бабушка. Локкарту было прислано приглашение на просмотр фильма, и он пошел, взяв с собой Муру. Оказалось, что просмотр назначен только для него, других приглашенных не было. Они оба сидели в центре небольшого зала, который был пуст и поэтому в первую минуту показался им огромным. В этой пустыне, в темноте, в молчании она переживала прошлое, не смея дотронуться до его руки, вероятно, боясь, что если она это сделает, она навсегда потеряет его. Возможно, что он пожалел, что пригласил ее прийти с ним. Он, вероятно, подозревал, что ей было тяжело, но радость и гордость, что хороший фильм был сделан по его хорошей книге, тешили его тщеславие. Когда все кончилось, она спрятала от него лицо, и они разошлись на улице в разные стороны. Теперь, когда он начал новую карьеру и из банкира стал автором нашумевшей книги, успешным киноавтором и журналистом в большой газете, его любимым местом стал изысканный Карлтон Грилл. Место не для всех, но для тех, кто был волею судьбы включен в число достойных. И их гостей. Место более похоже на клуб, чем на ресторан. Там он ежедневно завтракал, днем заезжал в свой клуб, вечерами бывал в театрах и концертах, если не бывал в лондонском доме Бивербрука, где между выступлениями актеров, светским разговором и ужином хозяин дома обсуждал с избранными материал для ближайших номеров своих газет. Субботу и воскресенье проводил он в Сюррей, в загородном дворце Бивербрука, куда уезжал в пятницу вечером и возвращался в понедельник утром. Локкарт в газете был и филитонистом, и автором серьезных статей на политические, политико-философские и, прежде всего, актуальные темы иностранной политики. Они отличались той же живостью, которой отличался его разговор. Он тогда не мог предвидеть, что останется в газете до 1938 года, когда его вернут на военно-политическую работу. И с увлечением учился журнализму, выказывая при этом свою обычную способность быстро схватывать и усваивать нужное, и отбрасывать ненужное. Кое-кто, кто в свое время благословил его на дипломатическое поприще, считал, что он растрачивает свои таланты на страницах желтой прессы. И есть одно свидетельство от июня 1931 года, как Мура относилась к его газетной работе. Она сказала ему: «Возьмите себя в руки. Вы достойны лучшего, чем играть роль лакея Макса Бивербрука». Она не могла простить ему его непримиримой ненависти к советскому режиму, которую она рассматривала как ненависть к России. Эти два понятия постепенно стали сливаться для нее в одно. Она не была исключением. Известный, хоть и не слишком большой, процент эмигрантов, так же, как она, постепенно приходил через запутанную диалектическую сеть колебаний, оценок и переоценок, к убеждению, что любить родину, или, как тогда начали писать, дорогую родину, значит принимать все, что в ней есть, кто бы ею ни управлял. Большинство эмиграции по-прежнему держалось того мнения, что узурпаторы в Кремле мучают русский народ, который хочет демократии, и только ничтожная часть ее считала, что если случилось то, что случилось, значит, были для этого причины, глубоко лежащие как в историческом прошлом страны, так и в природе русского человека. На слово «лакей» Локкарт не обиделся. Она была нужна ему. Через нее он сохранял связи с русскими кругами, с русской действительностью. Он постепенно делался правой рукой Бивербрука, который ему оказывал полное доверие. Локкарт не тори, не либерал, скорее консерватор, но без феодальной окраски. Общаясь с аристократами Лондона, всегда находил там свое место среди друзей. Он ненавидел и презирал мещанство. Он был далек от преклонения перед традиционным монархизмом, смотря на династию как на одно из необходимых Англии государственных учреждений. Он высоко ценил перемены в России, хотя уже в это время знал об идущих и усиливающихся репрессиях. В нем оставалось уважение к Ленину, как значительной фигуре нашего времени, и он причислял его к пророкам своей юности, куда, между прочим, входили и Вальтер Скотт, и Наполеон. Весь день разговоры, пища для фельетониста, встречи с людьми, идущие из парламента, палаты лордов, министерств, литературных кругов и светских. Он слушает всех, от премьер-министра до представителя богемы. Сегодня это мировой известности пианист. Завтра американский король Стали. Послезавтра советский посол Майский, эмигрант Керенский. За ним старый знакомый Освальд Мосли, в то время еще не национал-социалист. А на следующий день Беатриса и Сидней Уэбб и Рандольф Черчилль, одно время помощник Локкарта в его ежедневном газетном лондонском дневнике.